16. Данный эффект — порок только пространства, впрок не запасшего клок. Так глядит в потолок, падающий в кровать, либо лишенный сна, он же, чего скрывать, забирается на.